Глава 13. Томас продолжал оказывать галантные услуги соседке, что медленно и упорно ломало его сопротивление, приноровившись к манере его защиты. Он чувствовал себя крупной сильной мухой, которой мелкий паучок уже спеленал крылья, а теперь неторопливо набрасывает липкие нити на лапы. «И вообще, дорогой сэр Томас», — тянула она медленно и нежно, глаза ее раскрывались все шире, и он тонул в них. «Любовь слепа, противиться ей невозможно». «Любовь слепа», — пробормотал он пугливо и посмотрел украдкой по сторонам. «Но соседи все видят». «Ах», — сказала она с непередаваемым пренебрежением, — «что они увидят нового? Для них всегда все одинаково, и только для влюбленных все вновь и все иначе». «Любовь — это все», — выдавил он из себя еще одну подслушанную где-то мудрость. «Но это все, что мы о ней знаем». «Ах», — воскликнула она, — «как интересно! Скажите что-нибудь про любовь еще!» Он подумал и брякнул. «Любовь добра, полюбишь и бобра?» Она вскинула брови. Оглянулась на грузного немолодого рыцаря, который в одиночку ухомякивал молочного поросенка. «Вы имеете в виду графа Винцельма или виконта Мезибуля? Но у виконта в гербе не бобр, а сурок, только похожий на бобра. А вот у графа настоящий бобер. Только я его не любила, мы всего лишь развлекались в его замке, в моем поместье, на дорогах и при гостях. Куда же вы, любезный сэр Томас?» Томас поднялся, пробормотал, что у него что-то затяжелело в одном месте. «Да не в том, а в кишечнике. Нужно бы освободить место для продвижения новых яств». Торопливо выдвинулся из-за стола, поймав взгляд Калики, а когда проходил мимо, услышал негромкий голос. «Ну и кто кого?» «Мы победили», — ответил Томас тихо. «Я проиграл». На выходе из зала столкнулся с вереницей слуг. Все еще несут нескончаемые пироги, торты, пирожные, всевозможные сладости. А в самом зале толпа хорошо одетых и мордомордых слуг в почтительном ожидании прислушивается к застольному шуму, похожему здесь на отдаленный рев прибоя, что то спадает, то нарастает с новой силой. Томас протолкался к выходу. На лестнице тоже снует вверх-вниз роскошно одетый народ. Богато живет герцог, ничего не скажешь. Даже внизу в холле не то чтобы толпились, но ощущение такое, что герцог насызывал гостей то ли на великий праздник, то ли намеревался закатить какое-то торжество, чтобы запомнили богатством и великолепием все соседи. Он выбрался во двор, с жадностью вдохнул свежий воздух с запахами конских каштанов, свежих помоев и ароматами выделываемых кож. Еще приятно несет дымком из кузницы. Там трудолюбиво стучат по железу. Томас огляделся, чувствуя себя в этом огромном замке, как рыба в воде, ибо все здесь создавалось под руководством опытного воина. Все предназначено для защиты. И другому опытному воину, особенно такому, который первым ворвался на башню Давида, понятно назначение каждой башенки, каждой бойницы и каждого зубчика на стене или воротах. Если посмотреть на старый королевский замок, в котором сейчас живет герцог, с высоты птичьего полета, он покажется четырьмя высокими стенами, возведенными вокруг пустого места. Ровный массивный четырехугольник, а внутри прилепившиеся к стенам множество домиков, в восточной части двора конюшни, стрельбище, место для упражнений воинов, в западной небольшой базар, где местные умельцы выставляют свои изделия из железа и кожи, а взамен получают от приехавших из сел крестьян мясо, рыбу, зерно, муку, сыр и все, чем богаты села. Там герцог обитает, как рассказывают, по большей части не в замке, а в городе. Там у него большие роскошные дома, а здесь его крепость, в которой фамильные ценности, гарнизон, оружейная, где постоянно собираются верные ему рыцари, а также те, кто у него на службе. Стены настолько толстые, что помещений внутри них вполне хватает, чтобы разместить всех солдат, а в случае необходимости скрытно перебрасывать их с места на место. Крепость велика. Все вполне могли бы поместиться в одной башне. Остальные пустуют в ожидании еще большего наплыва гостей. Здесь принято вваливаться целыми отрядами, останавливаться надолго, и никакой хозяин не смеет поинтересоваться, долго ли пробудут. И это хуже, чем беспримерное хамство. Это неучтиво. На него и здесь глазели с интересом. Томас с гордостью подумал, что рыцарь храма заметнее тех, кто доспехи и мечи заказывает для вида и бахвальства. Но это внимание одновременно и раздражало. Он развернулся и пошел к дальней двери, где по логике будет ход, по которому он с легкостью и почти по прямой придет к отведенным им апартаментам. «А там уже я буду спрашивать», — пробормотал он мстительно. «С кем это сэр Калика пьянствовал, почему от его воротника пахнет женскими притираниями, а на ушах какая-то странная пудра?» В проходах между мрачными и нежилыми с виду залами никто не встретил. Только над головой прохлопали крылья. То ли голуби, то ли вороны. Но когда вскинул голову, под сводами темно и неуютно, словно в недобром лесу. Он ускорил шаг, впереди послышались торопливые шаги. Он сразу насторожился. И тут из полумрака вынырнули человеческие фигуры. Они показались огромными, все в полных рыцарских доспехах. У всех одинаковые треугольные щиты на локте левой руки, и каждый держит в руке обнаженный меч. Томас резко остановился. «Назовитесь!» – потребовал он. Пятеро загородили дорогу, а двое начали заходить со спины. Сердце Томаса дрогнуло и замерло. Невозможно одному драться против семерых и уцелеть. Но тут же забилось с утроенной, удесятеренной мощью. Кровь вздула мышцы так, что им стало тесно в стальном панцире доспехов. Рукоять меча будто сама скользнула в ладонь. «Трусы!» — выкрикнул он. «Я Томас Мальтон из Гисланда вызываю вас на честный бой!» Он рявкнул страшным голосом и сам бросился навстречу. Он застал их врасплох. Слишком понадеялись на полное превосходство. И два тяжелых удара повергли двоих на землю. Однако сразу же зазвенело железо, посыпались удары. Томас ревел и рубил во все стороны. Враги везде. Он только заставлял свои ноги постоянно переступать из стороны в сторону. Наклонял корпус, чтобы помешать прицельно ударить сзади. А его меч рубил и рубил, встречаясь в воздухе с другими мечами. Ударяясь о щиты, высекая снопы и искра добротные доспехи нападавших. Они тоже кричали, вернее вскрикивали. Сперва победно, потом растерянно, затем уже раздраженно. Звон стоял такой, словно 10 молотобойцев одновременно бьют молотами по листам железа, а мечи сверкают, как молнии. Томас чувствовал, как чужие мечи и топоры крушат стальные листы его доспехов. Ноги налились тяжестью, он из последних сил наносил удары. В голове мерцала только одна мысль – стоять, стоять, стоять. Упадешь – добьют, как связанного кабана. Так лучше же принять смерть стоя. Кровь и пот заливали глаза. Он с трудом поднимал отяжелевшую руку с мечом. Вторая, на которой щит, онемела, но он заставил себя вздернуть ее и с силой двинул краем щита прямо в чужое забрало. Там хрюкнуло, рыцарь исчез. А Томас, дрожа и хватая раскаленным ртом воздух, вдруг понял, что перед ним остались только двое. И эти двое тоже сражаются из последних сил. «Умрете все», — просипел он. Меч поднялся с великим усилием, но обрушился, как падающая с высокой горы наковальня. Шлем раскололо, как глиняный горшок. Ответный удар второго рыцаря рассек стальную пластину на плече. Он ощутил жгучую боль, но заставил себя ступить вперед и снова двинул расколотым щитом в лицо. Противник настолько устал, что даже не уклонился. Удар, вернее толчок, заставил его отшатнуться. Томас шагнул следом и, выронив щит, ударил кулаком в стальной перчатке в забрало. Пальцы ожгло, однако он слышал скрип сминаемой решетки и даже слабый хруст костей. Рыцарь вскрикнул и упал навзничь. Томас оперся на меч, рука онемела и уже поднять его не смогла. В груди ревел ураган, иссушая легкие. Сердце выпрыгивало. Он страшился упасть, но когда сбитый ранее щитом начал приподниматься, сумел шагнуть к нему и ударил ногой в голову. Удар получился на диво сильным и точным, прямо в забрало. Рыцарь упал и замер, раскинув руки. От лестницы раздались крики. Несколько воинов в простых доспехах латников бросились к нему с алебардами в руках. «Сэр!» — закричал один обеспокоенно. «Кто это были?» Томас прохрипел, едва удерживаясь на ногах. «Вам виднее!» Он чувствовал, что если это и враги, то он упадет, как только на него замахнутся. Однако командир латников подбежал, нагнулся над первым упавшим, озабоченно покачал головой, перешел к другому, третьему. Томас видел, как лицо его серьезнеет, вытягивается, а когда оглядел всех, в глазах стоял откровенный ужас. «Сэр», — повторил он, — «этих людей не было в замке». Томас сказал все еще хрипло. «Но сейчас есть». «Есть!» — повторил командир. «Но как? Мимо стражи проникнуть невозможно. Мы знаем всех-всех в лицо, узнаем издали. Джонатан, бегом за хозяином!» «Уже послали!» — ответили ему. Стражники деловито переворачивали убитых и отволакивали под стенку, где сложили лицом вверх красивые в ряд. Сочленения доспехов пузырятся, в слабом свете факелов чудится, что вытекает густая черная смола. Тела как будто влипли в нее накрепко, не оторвать.